Она и в самом деле знала. И наверняка знала ответ. Придется покориться. Орло знал, что они не причинят ему вреда. Более того, он мог бы сбросить всех троих со скалы, если бы было нужно. Вот разве что рассердит этим Хтона. Кроме того, норны будут с ним осторожны, потому что больше зависят от Хтона, чем он. Орло стоял на месте, а три женщины приблизились к нему. Урд протянула свою тощую руку и положила ее мальчику на грудь. Ее пальцы заскользили по мышцам его груди, а изо рта полился поток какой-то тарабарщины. «Дитя злобы», — перевела Верданди, — «плод кровосмешения, но очень сильный». «Я дитя Кокены», — раздраженно проговорил Орло. «Она никогда не переступала закона». Урд ткнула своими обломанными ногтями в его соски и издала резкий смех. Орло догадался, что его одурачили какой-то игрой слов или шуткой, смысл которой понятен только норнам. Скульд положила свои холодные ладони на его правую ногу и тут же разразилась тарабарщиной. Вновь переводила Верданди. «Как скоро эта плоть нас приведет всех к Рагнарёку?» На этот раз Орло смолчал. Пророчество было явно бессмысленным, но ему не хотелось вызывать их безумное веселье. Теперь дотронулась Верданди. Ее гибкие и сильные руки тронули его детородный член и стали поглаживать его и растягивать, вызывая эрекцию, которая вовсе не была ему неприятной. «Сей твердеющий ут пронзит твою сестру», — сказала Верданди. «У меня нет сестры», — крикнул Орло, отскакивая в сторону. «Почему вы не отвечаете на мои вопросы? Почему от меня прячется Хтон? Почему отворачивается Хвея? Кто эта девочка Ада?» Верданди спокойно взглянула на него. Теперь она дышала полной грудью и выглядела на редкость красивой женщиной. Но ее слова оставались словами зомби. «Мы ответили о прошлом, будущем и настоящем. Твое раздраженное кровосмешение уничтожит жизнь и смерть». Орло отшатнулся. «Это безумие. Какова ваша цена за честный ответ?» Ибо он знал, что они могли бы сказать ему, если бы захотели. Верданди задержала на нем взгляд. «Тебе 16, почти», — сказала она. Орло собрался поправить ее, но тут же сообразил, что вряд ли точно знает свой возраст. Прошло уже 2 года с тех пор, как он спрашивал о нем Кокену, и сейчас, вероятно, он старше. «Вполне брачный возраст», — продолжала Норна. Теперь он, наконец, ее понял, и ему стало не по себе. Верданди массировала его тело, возбуждая в нем некое желание, некую тайну. Наверняка она знала об этом больше мальчика и хотела от его тела чего-то большего, чем простое прикосновение. И потому, что он угадывал в себе мощное тревожное желание, его отвращение усилилось. «Не надо!» Орло не знал, что он имеет в виду. Вероятно, это был страх перед посвящением в таинство, которое могло бы его самого сделать отчасти зомби.